Глава 59. Ангелина. «Ты куда это собралась?» Интересуюсь у сестры, только продрав глаза. Василиса уже при полном параде намалевывает губы в коридоре перед зеркалом. «На работу!» — спокойно отвечает сестра. «Я ведь тебе говорила, что устроилась. На лето». «Ага». «Вот, кстати!» — лезет в сумочку и вытаскивает оттуда купюру. 5000-ную. «За вчера!» Вытаскиваю деньгу из ее пальцев и грозно вскидываю бровь. «Что это за работа такая интересная? Еще и для инвалидов. Не слышала, чтобы за отсутствующие конечности доплачивали». «Нормальная работа. Работа как работа». Вася пожимает плечами, делая вид, что в таком крупном заработке действительно нет ничего необычного. Тем более в ее юном возрасте. «Лучше расскажи», — настаиваю я. «Сейчас знаешь, сколько опасностей в мире поджидает? На каждом шагу. Каждый только и ждет возможности кинуть или облапошить. Так что лучше сразу расскажи», — строго прошу. «Да сказала уже! Нормально там все!» «Я тебе запрещаю!» «Мне уже 16, понятно?» — вдруг огрызается сестра. «И ты мне не мама, и тем более не папа. Я, между прочим, тебе всю выручку отдаю, а ты еще нос воротишь». Недовольно выплевывает Василиса, громко швырнув помаду в косметичку. «Да я благодарна, очень, но не уверена. Не бывает таких денег без подвоха, понимаешь? На своем же опыте убедилась. И если бы могла все вернуть, то было бы иначе». «Но ты не можешь». Верно замечает сестра. «Так что отстань уже от меня и займись лучше делом. Переездом, например». «Но я...» Хочу напомнить, что не собираюсь никуда переезжать. Но Вася ничего не хочет слушать и закрывает входную дверь буквально у меня перед носом. Жалею, что не остановила ее. Силой не оттолкнула. Может ведь реально теперь что угодно случится. А я даже не знаю, где хоть примерно эта самая работа находится. Вдобавок ко всему, Вася еще и обиделась. Может, стоит напрячь Никиту Тимуровича? Эти двое вроде как подружились. Может быть, мой босс поможет достать хоть какую-то информацию? Не знаю. Я пытаюсь снова и снова дозвониться сестре, но она скидывает вызов. Теперь остается только ждать, когда Василиса оттает. А до этого времени что делать? Я же сожру себя. Места находить не буду. Сложно, оказывается, взять себя в руки, но я делаю это. Решаю даже приготовить примирительный ужин из любимых Васиных блюд, чтобы за столом переговоров обсудить всю сложившуюся у нас ситуацию. Нормально, без криков и взаимных претензий. Потому решаю сходить в магазин за продуктами. Когда уже практически подхожу к подъезду, в кармане начинает дребезжать мобильный. Мне приходится поставить сумку на асфальт, чтобы ответить. Звонит Даша. Я, естественно, беру трубку, ведь после того случая, как она позволила нам с сестрой пожить в деревне, я начала понемногу оттаивать. Я вообще по жизни человек такой, незлопамятный и отходчивый. «Да, Даш, слушаю». Принимаю вызов, нажав на зеленую кнопку. «Ты дома?» Голос подруги звучит взволнованно. «Нет». Растягиваю свой ответ, пытаясь прокрутить в голове возможные неприятные варианты развития событий. А судя по интонациям Дашки, ничего хорошего этот разговор мне не сулит. Нутром чую. «Но через 5 минут буду», — добавляю следом. «Отлично!» — подруга будто выдыхает. «Значит так. Заходишь домой, берешь все только самое необходимое на первое время и дуешь в деревню. Ключи же у тебя остались?» «Да, но...» Пытаюсь возразить, но не успеваю. Встревоженная чем-то девушка спешит меня перебить. «Никаких «но». Быстро, я сказала. Уезжайте с Васькой прямо сейчас». «Ты с ума сошла?» Настрой Дарьи совсем перестает мне нравиться. «Какая еще деревня? Да и Василисы нет дома. Она на работе». «У вас каждая минута на счету. Они придут за тобой. Уже уехали. Быть может, даже прямо сейчас к дому подъезжают». Первая мысль, что появляется после этих слов — кто они? Но я тут же смекаю. И повторять больше не приходится. Ясно, я все поняла. Спешу заявить, потому что больше не хочу попадаться в лапы к этим верзилам. Не понимаю, почему опять понадобилось в клубе. Кто мог знать про меня, кроме Никиты Тимуровича? Или Дашка снова подставляет, спасая свою задницу? Нет, босс не мог. Размышляю об этом, пока ускоренным шагом направляюсь к подъезду. Абрамов мог поиметь меня и в офисе, бесплатно и без посредников. Но что тогда? Блин, и Василиса, как назло, до сих пор не отвечает на мои звонки. И я продолжаю это делать, перезванивать ей. Даже когда закидываю первые попавшиеся вещи в небольшую дорожную сумку. Даже когда гремлю ключами в замочной скважине. Но несколько длинных гудков всякий раз переходят в короткие прерывистые пищания, от которых паника все сильнее сдавливает внутренности. «Черт!» — вырывается у меня, когда очередная бестолковая попытка не венчается успехом. «И что теперь делать? Я ведь не могу уехать без своей сестренки. Наверное, нужно спрятаться где-то во дворе, где не будет видно меня с сумкой, зато просматривается подъезд. Да, так я и сделаю. Перехвачу Ваську до того, как она окажется у подъезда. Объясню всю, и мы уедем. Тогда, может, хоть на моем примере эта несносная девчонка поймет, что вляпываться в непонятные ситуации, где много платят, не стоит, даже если сумма заманчиво велика. Но я не успеваю даже из подъезда выйти, как встречаюсь с двумя наглыми огромными рожами. «На ловца и зверь бежит», — ухмыляется один. Бросаю сумку прямо в них, через ступеньки, а сама бегу на второй этаж. От мордоворотов мне не скрыться, но, быть может, я еще успею вызвать помощь. Пальцы то и дело промахиваются, пока я набегу, пытаюсь набрать номер босса. Когда все же удается дозвониться, он тоже не берет трубку. «Ну, давай!» — обреченно прошу, понимая, что меня вот-вот догонят. «Вас приветствует автоответчик». Слышится женский голос как раз в тот момент, когда меня настигает один из амбалов и больно хватает за руку, потянув на себя. Но я успеваю услышать сигнал и закричать до того, как моя трубка падает на лестницу и выключается от удара. «Никита, помоги!»